Благодать вам и мир, братья и сестры, от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа, да умножится. Я вот сейчас вот вспомнил, вот мы пили псалом, вот этот «Все ли Иисус тебе ли отдаю?». Кстати, я прошу прощения, я начну с того, что нас обычно в пятницу немного. Понимаете, вот у меня всегда такая какая-то ассоциация с тем, что нас немного, и в то же время, как правило, все сидят сзади. Понимаете, может, это предложение такое, нас немного, садитесь ближе. Понимаете, во-первых, когда круг общения более тесный, и слушать легче, и говорить легче, понимаете? Вот, то есть такое предложение. Когда будет много, пожалуйста, очень садитесь где хотите. Хорошо, ладно. Теперь вот по поводу псалом мы пили. Знаете, я вот вспомнил, вот один брат, в общем-то, это достаточно сильный псалом. В каком плане? Потому что это очень яркое, сильное исповедание, понимаете? И вот один брат, вот он был честным, и вот он, понимаете, вот он понимал, что он пока петь так не может. И поэтому он, когда все пели «Все я отдаю тебе, Иисус», он пел «Все ли отдаю», понимаете, в том плане. То есть, но, в общем-то, псалом достаточно сильный и хороший. И вот может показаться, что вот Саша вот собрал такие, ну, может быть, в некотором отношении мрачные такие тяжелые местописания, которые вот так вот, может быть, приводят нас к такому, ну, скажем, в некоторое уныние. Но дело в том, что это и есть сердце учения Христа, центр его, понимаете? Это и есть то, что принес Иисус. Он принес учение свое. Хотелось бы только вот, понимаете, вот сказать в этом отношении, чтобы просияло радостью лицо, когда мы слышим подобное, в том плане, что, понимаете, даже если на пути встречается скорбь, тяжесть, когда вот мы следуем тому, к чему нас призывал Христос, взяв крест, следовать за Ним, Он говорит о том, что ваши даже страдания, я здесь скажу, они уравновешиваются утешениями Господа. Это раз. Второе. Смотрите. Затем, понимаете, мы просто, может быть, пока не видим, что следует за тем, что мы приняли на себя. Но Писание говорит о том, что не просто Писание, а это мы сами знаем, кто встал на этот путь, знаем, что на том пути, которым мы стоим, смотрите, любовь, радость, мир, понимаете, способность выдерживать, выносить все, то есть долготерпение, милосердие, благость, то есть доброта. Вот понимаете, слово «благость» приводится в отношении Господа. Мы слышали, никто не благ, как только Бог. Так вот, это качество проявляется в этих людях, благость, способность миловать, милосердствовать, сострадать, владеть собою. Понимаете, то есть это то, чего нет на земле, понимаете? И именно это вызывает необыкновенную радость. Поэтому этот путь действительно благой, добрый, хороший. И следует, понимаете, не столько унывать, сколько радоваться в Господе. Почему и сказано, припоясавши чресло ума вашего, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, Господа нашего. То есть, другими словами, полностью доверьтесь, положитесь на нее, в похвалу славы благодать Его. Понимаете, благодать должна принести славу Богу. То есть, Его вложение в нас есть эта благодать в явлении Иисуса Христа. И она должна принести в нас похвалу, славу Господу. То есть Он не напрасно сделал вложение. Я сегодня, я в прошлый раз, вот, может быть, я не знаю, вы, в общем-то, вы не обязаны помнить, когда говорил о благодати, я упомянул, что последним, что я упомянул, я сказал, что благодать – это не только все то, что Господь дает нам, и что Он уже дал, и я сказал, что Он и Сам есть благодать. Он является как говорится, центром, сущностью всей благодати, всего добра, которое нам дано в Господе. По существу Христос, данный нам, это и есть благодать Божия. И, в общем-то, я сегодня хотел бы прочесть отрывок из 8 главы послания к римлянам и хочу показать, вот, собственно говоря, я хотел бы говорить о первых начальных стихах этого послания, но я прочту более длинный отрывок, чтобы было ясно вот именно эта мысль. И, собственно говоря, в общем-то, это и есть, вот Павел истолковывает то учение, которое вы слышали Иисуса Христа о нашем спасении во Христе Иисусе, которое действительно обретается только через крест Христов. Это, понимаете, это стандарт, это не ниже. Нет. То есть, понимаете, мы не можем, скажем, ну как, вот у нас мы жили как-то плохо, но теперь вот нам есть Бог, Он нам помогает. Понимаете? То есть вот некоторые, может быть, так мыслят. Или, допустим, скажем, получить благополучие при помощи, вот мы будем молиться, и Господь нас благословит. И будет все хорошо и нормально. Но мы, а мы живем прежними стандартами, прежней жизнью, как мы были. Это Господь не это принес. Он принес другое. Он принес себя в наше спасение, для нашего спасения. И это решается только через нашу смерть с Господом. Понимаете? Вот он говорит о том, что Христос умер. И это означает, что все умерли. Нас нет больше, мы, принявшие Христа, нас, тех прежних, больше нет. И он говорит о том, что он умер за всех, чтобы все уже жили не для себя, но для умершего, за нас и воскресшего. Понимаете, мы ему принадлежим, мы его. Хорошо. Итак, послание к римлянам, 8 глава. Послушайте. Итак, «Нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что, кстати, вот обратите внимание, жизнь и мир, то есть вот это уже за прошедшим, за крестом, те, которые взяли крест и отвергли себя, вот это здесь. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Ну, вот это. Собственно говоря, вот именно последние стихи, которые я прочел, именно показывают, вот понимаете, что благодать выражена в участии самого Господа в нашей жизни, а именно в проявлении в нашей жизни Христа, который живет в нас. И здесь говорится, что Христос в нас – это и есть действие Духа Божьего, который живет в нас. Причем, смотрите, условие какое. Я, собственно говоря, сейчас не буду подробно говорить об этом, я просто хочу показать условие пребывания Духа Божьего в нас здесь. Может быть, вы скажете, вы слышали сейчас это. Какое? Тело мертво для греха. Понимаете, без этого условия нет Духа Божьего в нас. Он не живет в нас тогда. Здесь открытым текстом, без каких-то двусмысленных там вариантов, однозначно говорится именно это. Поэтому то, что вот вы слышали, то, что брат Саша Александр говорил, это как раз именно об этом идет речь. То есть мы не можем получить благословение от Господа, которое выражается в Его благодати, в Его силе из спасения нашего без этого условия. Итак, давайте посмотрим то, что говорится в первых стихах. В первых стихах 8 главы послания к римлянам. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Смотрите, когда мы встречаем слово «итак», это подводится некоторая черта, вывод. Понимаете? То есть что-то выше было сказано, и в сжатой краткой форме подводится итог. Так вот, смотрите, итак, нет ныне никакого суждения тем, давайте так вот с этого. Другими словами, может быть, вы могли бы сказать, где в Писании начинается вот именно эта вещь, которую Павел хочет подытожить. То есть с чего начато? Вот и как? Смотрите, то есть... Здесь говорится о том, что нет никакого ныне осуждения. То есть предполагается, что Павел говорил выше о том, что все люди подвергнуты осуждению, все грешники, и гнев Божий горит на человека. Понимаете? Смотрите, чтобы долго не искать, я просто покажу это место Писания, где об этом говорится. Это третья глава послания к римлянам. Другими словами, я хочу сказать, что вот именно с того места, которое сейчас вот мы посмотрим, и далее, вплоть до этой восьмой главы, Павел пытается разъяснить, как человек может получить избавление от этого осуждения, получить спасение. То есть все последующие писания, главы, которые здесь есть в послании к римлянам, начиная вот с этой середины третьей главы, как раз вот это объясняет. И Павел после этого подытоживает краткий вывод. Итак, третья глава послания к римлянам. Но мы знаем, 19 стих, вот, например, ну, выше там, выше говорится о том, что Бог праведен, если будет изъявлять гнев на людей. А тут я просто, чтобы более, скажем, с экономией времени, я просто прочту следующее, 19 стиха. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом». Вот с этого начинает Павел объяснять, говорит о том, что нет ни одного человека, способного каким-либо образом, скажем, спастись самому, понимаете, оправдаться пред Богом. То есть, другими словами, будет небесный суд, он говорит. И, скажем, на этом небесном суде ни один человек не сможет оправдаться пред Богом. То есть получить какое-то от него, ну, спасение. Потому что... И вот он рассказывает, собственно говоря, для этого он говорит, я и послал своего сына. И вот здесь вот как раз в 8 главе, смотрите, говорится так, очень интересно. Он говорит, нет ныне, то есть сейчас, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот здесь вводится, вот с этого стиха, вводится понятие по духу. Выше, если вы помните или сами читали дома Писания, в частности, то, что касается 6, 7 главы и, в общем-то, даже 5 главы, Павел достаточно подробно показывает положение человека во плоти, живущего по плоти или в Адаме. Вот. Здесь же, то есть, и он говорит о том, что когда пришел закон, умножился грех. То есть грех, скажем, выходит наружу. Закон, знаете, как индикатор, он выявляет грех, который есть в человеке. И, скажем, здесь вот подчеркивается, смотрите, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Смотрите, возможно ли такое положение, когда, скажем, человек будет во Христе, но живет по плоти? Бывает такое? Бывает. Об этом действительно Писание упоминает. В частности, Коринфская церковь вот именно в таком положении и находилась. Он говорит, не плоски ли вы? но они находились во Христе Иисусе. Понимаете? Но Павел говорит, смотрите, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть, смотрите, оправдание те, которые живут во Христе Иисусе, но по плоти не будет. Смотрите, давайте приведем, вспомним тот пример, который Иисус рассказывал своим ученикам, когда говорил «Я лоза, вы ветви». Помните? Вот. И он говорит о том, что на лозе могут быть живые веточки, но могут быть и мертвые, сухие. Что такое живые веточки? Это в которых что? Есть сок течет, и который приносит плод, у которых есть листва. А сухие ветки, у них этого нет, сок по ним не течет. Вот если теперь вот вспомнить то, что мы говорили о том, что когда живет в нас Дух Святой, вот, речь, когда в нас Христос, речь как раз идет о том, что по веточке, по нам, в нас живет Дух Божий. И плоды будут приноситься только потому, что Он в нас живет. Потому что, когда есть сок ветки, ветка приносит плод. Ветка просто приносит плод без усилий. Понимаете? Так вот, только живые веточки, те, которые во Христе Иисусе живут по духу, им нет ныне никакого осуждения. Понимаете? То есть именно это выделяет Господь вот в этом слове. То есть, смотрите, «потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вот это разъяснение. Смотрите, те, которые живут по плоти, в них действует этот закон греха и смерти. То есть человек грешит, и в результате смерть, умирает. А те, которые живут по духу, в них действует другой закон. В них действует закон духа жизни во Христе Иисусе. То есть, смотрите, второй стих, он показывает интереснейшую вещь. Другими словами, он показывает, что те, которые живут во Христе Иисусе по духу, они не грешат. Они не грешат потому, что в них не действует закон греха и смерти. Другими словами, смотрите, мы уже, когда говорили о 6 главе, это 7 главе, там Павел достаточно подробно разъясняет и показывает, что каким образом это происходит. Точнее сказать, уже произошло, и верою мы это приняли. Ветхий наш человек мертв. Вместе со Христом на кресте Христовым распята наша ветхая природа. В ветхом нашем человеке живет грех, и он является господином и царем в том случае, если жив ветхий человек. Бог решил этот вопрос. Он осудил грех во плоти. То есть приговор ветхому человеку уже вынесен и совершен во Христе Иисусе однажды и навсегда. И если мы примем то, что нам дано во Христе, нам не будет никакого осуждения, потому что ветхий наш человек мертв, и грех неактивен, бездейственен. И живет в нас новый человек, Христос, у которого есть необыкновенные качества. Он способен слушаться, повиноваться. Он способен, скажем, учиться. Вот то, что говорится в Новом Завете, вы должны, вам необходимо, оставьте, сделайте. Это говорится новому человеку. Это не говорится плотскому человеку. Плотской человек этого и не будет понимать, он не будет знать. Даже если он попытается это сделать, он не будет способен это выполнить. Только по той простой причине, что над ним главенствует грех. По словам «грех» здесь понимается не конкретные поступки, а понимается как нечто живое, живущее внутри нас, то есть ветхого человека. И если жив ветхий человек, грех активен, грех действенен, и он является господином и начальником. Вот в чем весь вопрос. Иисус пришел уничтожить грех, он пришел победить грех. Понимаете, я хочу объяснить вот такую вещь, что цена скажем, этой победы очень высока. Очень высока для самого Господа. Потребовалась жертва самого Святого Сына Божьего, Иисуса Христа. Я хочу сказать, что если мы попытаемся победить грех самостоятельно, мы обречены на поражение. Вы понимаете? Победу совершил Христос. И от нас требуется принять это верою. Это сделано Господом. И спасение заключается именно в том, что мы приняли верою то, что нам дано. Кстати, я напомню одну вещь. Посмотрите. Если мы с Ним умерли, то веруем, что и жить будем с Ним. Понимаете, это духовный закон. Если это не произошло по той или иной причине, потому что либо мы этого не слышали, не понимаем, не знаем, мы не способны будем верить на то, чтобы жить так, как Господь определил, чтобы уступать место Духу Святому, чтобы слушаться Его, повиноваться Господу. Понимаете, вот в данном случае эта вера вторична. Она следует за тем положением, которое мы приняли во Христе Иисусе. Мертвости во Христе. Во Христе. Во Христе. Совершенно верно. Понимаете, способность слушаться, повиноваться Господу есть только у нового человека. Только у него. Это его качество. Поэтому... Понимаете, Петр говорит о подобных вещах, смотрите как, послушанием истине через Духа. Понимаете, смотрите, вот здесь вот он в достаточно сжатой форме показывает, постоянно любите друг друга, к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга. Кстати, я обратил внимание, знаете, там, где применяется слово «любите» и так далее, там применяется слово «агапа». Вы это понимаете? То есть это не просто, знаете, как мы понимаем вот, ну, на нашем уровне, может быть, как вот мы всегда об этом думали, применяется исключительно только вот это слово. То есть та любовь, которая, скажем, той силы, скажем, того уровня, который есть в Господе. То есть как Он возлюбил нас. Понимаете, вот когда говорится «Я возлюбил вас», нам предлагается любить друг друга точно так же. Вот именно вот той силой, тем огнем, который есть во Христе. Понимаете? То есть, где говорится «постоянно любите», то есть «постоянно агапы друг друга». Кстати, слово интересно, «возлюбленные». То вот если по-русски скажу «агапанные», там упоминается, понимаете? Примерно так сказать. То есть, говорится именно это слово. И стандарт Господа вот именно в этом отношении только такой, не ниже. То есть, другими словами, вот эти два стиха говорят о том, что те, которые живут во Христе Иисусе по Духу, это они не грешат. Они хранят эту мертвость. Вот знаете, как вот сказано во 2 Коринфянам? «Всегда носим мертвость Господа нашего Иисуса Христа, чтобы жизнь Иисусова открылась в нас». Смотрите как. «Всегда носим мертвость Господа Иисуса в телах наших, чтобы жизнь Иисусова открылась в нас». Не хотите вместе со мной это сказать? «Всегда носим мертвость Господа нашего Иисуса Христа в телах наших, чтобы жизнь Иисусова открылась в нас». Потом смотрите, в этом же 2 Коринфянам есть такое вот слово интересное. Смотрите, говорится так, что «непрестанно предаемся на смерть, чтобы жизнь Иисусова открылась в нас». То есть, другими словами, мы готовы, то есть вот мы готовы расстаться с тем, что мы имеем. Вот как сегодня вы слышали, всеми нашими сокровищами, достоинствами и так далее, мы готовы с этим, мы уже расстались с ними. Вот я сейчас еще одно слово прочту. В этом же 2 Коринфянам там звучит так, смотрите. Так, говорится так. Это первая глава. «Но сами в себе имеем приговор к смерти, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Смотрите, откуда надежда берется. Заметьте, откуда берется надежда. Кстати, надежда отличается от веры. Как поэтому, когда говорится о том, что совершенно уповайте, то есть в данном случае здесь слово применяется, если по-русски мы говорим «надейтесь», то есть полностью доверьтесь, отдайтесь этой благодати в явлении Иисуса Христа. Другими словами, понимаете, без благодати той, что дает Христос, то, что дает Бог нам во Христе Иисусе, мы не спасемся. И благодать действует только в том случае, когда приняты нами верой условия Божие. Как сказано в 6 главе к Римлянам, говорится о том, оставались ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать. Он говорит, невозможно, это никак не может быть, потому что мы умерли для греха. Понимаете, благодать действует вот на этом уровне. То есть Дух Святой будет жить в нас только тогда, когда мы мертвы для греха. В этом и есть задумка, в этом и есть, понимаете, вот этот замысел нашего спасения. То есть спасение – это не довесок к нашей жизни. Это не что-то такое, что дает нам, хорошо, нам очень тоже будет приятно, хорошо. Мы будем жить, как мы жили. А теперь у нас еще спасение, еще охрану Бог нам дает там. Понимаете, Он купил нас себе, то есть это взамен. Понимаете, вот почему, когда говорится, что покупайте без серебра, вот это у Исаии говорится так, приобретайте без чего-то средств каких-то, да. Другими словами, цена все равно существует, и цена – это наша жизнь, это цена нашего прежней жизни. То есть если мы будем держаться за то, что есть у нас, и хотим что-то получить от Господа, он говорит, это невозможно. Это либо одно, либо другое. То есть, либо вы остаетесь в прежней вашей жизни, но в этом случае, он говорит, пожалуйста, это ваш выбор. Вы можете говорить все, что хотите. Вы можете, скажем, использовать христианский язык, но если вы останетесь в том, что вы были прежде, и жить по тем стандартам, то не говорите о том, что, скажем, Господь с вами. Он говорит, Господь с вами, если вы с Ним. А мы с Ним, когда мы выбрали, приняли Его условия. А Его условия в том, что примите иго мое на себя. Вы умерли для греха. Я это вам дал. Будьте в этом. Прибудьте во мне, Он говорит. Понимаете? Он усиливает это. Иоанн говорит, прибудьте в нем. Пусть Дух Божий же течет в вас. Тогда от меня, вам, говорит, будут добрые плоды. И будет эта любовь, понимаете? Будет радость и мир. Вот эти качества, вот эти вот достоинства, сокровища, которые называются плодами Духа, это результат союза со Христом. Это результат, это дети, то есть производное от союза, от завета с Богом во Христе Иисусе. На другом поприще, на другом пути их нет. Понимаете? Теперь смотрите, для чего все это рассказываю. Например, даже, смотрите, можно такую цепочку проследить. Я сейчас буду уже заканчивать. Можно такую цепочку проследить. Без святости никто не увидит Господа. Но вы не можете иметь святость, если вы не будете вот таким образом любить друг друга, агапа. Понимаете? А вы не будете любить друг друга агапа, если вы не будете во Христе и не будете мертвыми для греха. Поэтому говорить можно все, что угодно, но Господа интересуют плоды. Да благословит Господь нас!